и первого пререаля 20 мая 1795 года в прямое нападение на конвент не увенчались успехом. Речь идет о восстаниях народных низов Парижа против контрреволюционной политики конвента, упразднившего закон о максимуме, легализировавшего спекуляцию и отменившего Якобинскую конституцию 1793 года. Восставшие, к которым примкнули отдельные батальоны Национальной гвардии, окружили здание конвента, провозгласили создание нового правительства и потребовали восстановления твердых цен на хлеб и демократических свобод. Однако термидорианцы с помощью войск подавили оба восстания и обрушили репрессии на последних якобинцев в конвенте. Подробнее смотри Тарле, Жерминали и Прериаль, Москва, 1937 год. Страшные прериальские казни, последовавшие за насильственным разоружением Сент-Антуанского предместья, надолго прекратили возможность массовых выступлений для плебейских масс Парижа. И, конечно, разгул белого террора неизбежно воскресил потерянные было надежды старой монархической части буржуазии и дворянства. Роялисты предположили, что их время пришло, но расчет был ошибочный. Сломившая парижскую плебейскую массу буржуазии вовсе не затем разоружала рабочие предместья, чтобы облегчить триумфальный въезд претендента на французский престол графа Прованского, брата казненного Людовика XVI. Не то чтобы собственнический класс Франции дорожил хоть сколько-нибудь республиканской формой правления, но он очень дорожил тем, что ему дала буржуазная революция. Роялисты не хотели и не могли понять того, что свершилось в 1789-1795 годах, что феодализм рухнул и уже никогда не вернется, что начинается эра капитализма, и что буржуазная революция положила непроходимую пропасть между старым и новым периодом истории Франции, и что их реставрационные идеи чужды большинству городской и сельской буржуазии. В Лондоне, Коблинце, Метаве, Гамбурге, Риме, во всех местах скопления влиятельных эмигрантов не переставали раздаваться голоса о необходимости беспощадно карать всех принимавших участие в революции. Со злорадством повторялось после прориальского восстания и диких проявлений белого террора, что, к счастью, парижские разбойники начали друг друга резать, и что роялистам нужно нагрянуть, чтобы без потери времени перевешать и тех, и других, и термидорианцев, и оставшихся монтаньяров. Нелепая затея повернуть назад историю делала бесплодными все их мечты, осуждая на провал все их предприятия. Людей, покончивших девятого термидора с якобинской диктатурой, а первого, четвертого прериале с грозным восстанием парижских санкюлотов, всех этих тальенов, фреронов, бурдонов, Буасси, Дангла, Баррасов, можно было совершенно справедливо обвинить и в воровстве, и в животном эгоизме, и в зверской жестокости, и в способности на любую гнусность, но в трусости перед роялистами их обвинить было нельзя. И когда поторопившиеся роялисты при деятельной поддержке Уильяма Питта организовали высадку эмигрантского отряда на полуострове Киберон в Британии, то руководители термидорианского конвента без малейших колебаний отправили туда генерала Гоша с армией и после полного разгрома высадившихся сейчас же расстреляли 750 человек из числа захваченных. Роялисты после этого разгрома вовсе не сочли своего дела потерянным. Не прошло и двух месяцев, как они снова выступили, но на этот раз в самом Париже. Дело было в конце сентября и в первых числах октября, или по революционному календарю в первой половине Вандемьера 1795 года. Обстановка была такова. Конвент уже выработал новую конституцию, по которой во главе исполнительной власти должны были стоять 5 директоров, а законодательная власть сосредоточилась в 2 собраниях — Совете 500 и Совете старейшин. Совет 500 и Совет старейшин, соответственно, нижние и верхние палаты французского парламента,